сами не заметите, как начнете рассказывать ей свою жизнь, делиться самым сокровенным. На его мальчишеском лице появилась застенчивая улыбка. И с этой минуты считайте, что вы погибли. Спасибо, что предупредили. Скажите, а откуда у вас, если не секрет, такие сведения? Он стыдливо хмыкнул, опустив глаза в тарелку с супом, и признался. Я их купил. В таком случае, боюсь, они вам недешево обошлись. Говорят, она денежки любит. Еще как! Она абсолютно помешана на деньгах. Она так корыстна, так откровенно одержима жаждой наживы, что в этом даже есть своя прелесть. Когда познакомитесь с ней, поймете, что я имел в виду. Очень может быть. Простите за нескромный вопрос. А как вы с ней расстались? Деньги у меня кончились. Вот мы и расстались. Да, с ней, я вижу, не забалуешься. Он слегка покраснел и кивнул. А вы, насколько я могу судить, не в претензии? А что мне еще оставалось делать? Его молодое, миловидное лицо покрылось густым румянцем, и он, запинаясь, объяснил. «Видите ли, если бы не она, сейчас я вам расскажу. Я хочу, чтобы вы знали ее и с этой стороны тоже. У меня было немного денег. Когда они кончились, не забывайте, я был молод и ужасно влюблен. Так вот, мои сбережения кончились, но ведь в банке деньги были». И я, впрочем, какая вам разница, взял я деньги из банка или только собирался это сделать. Короче, она обо всем догадалась. Я никогда не мог ничего от нее скрыть. На этом наши отношения и прекратились. Она с вами порвала? Да, и слава богу. Если бы не она, вы бы сами упекли меня в тюрьму за растрату. Он наморщил лоб. Надеюсь, вы об этом особенно распространяться не станете. Я просто хотел, чтобы вы знали, не такая уж она плохая. Возможно. А может быть, она просто смекнула, что лучше отказаться от ваших денег, чем попасть в переделку. Он задумался и покачал головой. Нет, это не совсем так. Но ведь, насколько я понял, без денег она в постель не ложится. А как же тогда Дэн Рольф? Кто это такой? Считается ее братом, то ли родным, то ли единокровным, словно каким-то близким родственником. На самом же деле он ей никто, бродяга, нищий, да вдобавок еще чахоточный, живет у нее на ее деньги, а ведь между ними ничего нет. Подобрала его где-то и приютила. А кто у нее еще был? Один профсоюзный деятель, но из него многого не вытянешь. Что еще за профсоюзный деятель? Приехал сюда во время забастовки, Квинт, и он тоже на нее клюнул. Из-за нее, говорят, он здесь и остался, когда забастовка кончилась. Он и сейчас при ней? Нет, она говорила мне, что боится Квинта, он грозился ее убить. Я вижу, она пользуется успехом. Она может охмурить любого, стоит ей только захотеть, — сказал он, причем очень серьезно. «Дональд Уилсон тоже в нее влюбился?» — спросил я. «Не знаю. Про них я никогда ничего не слышал. Шеф полиции потребовал, чтобы мы выяснили, вносил ли он и раньше деньги на ее счет. Но мы ничего не обнаружили. А с кем она живет сейчас, не знаете?»